В любом случае обо мне что-то должно просочиться. Слишком я нашумел повсюду. Тебя не знаю, ошарашил он меня. Как это? Слухи уже не распространяются. Людей осталось не так уж и много, и теперь считай целый район, как деревня должен быть и каждый друг друга знать. И тут мне говорят, что не слышали обо мне. Занятно. Говори, что тебе нужно или убирайся, добавил он. Всегда удивлялся, сколько наглости имеют в себе люди, которые, по сути, отбросы и ничего больше, вздохнув, произнес я. Странно, у меня эти опущенцы не вызывали тошноту. Неприязнь, да, однако ее можно стерпеть. Неужели я начинаю опускаться до их уровня? Как говорится, твое окружение может рассказать о тебе больше, чем ты сам. Вот я и деградировал, общаясь с мусором вроде этих. Если вам нечего сказать, уходите, неожиданно произнесла какая-то девочка. Я удивился. Какого хрена с ними делает ребенок? Они же едут, считай, на смерть. Устранение некроманта – это авантюрная акция, где каждый должен понимать, что может не вернуться. И они берут с собой ребенка, тем более, девочку. Я допускаю, что с ее 30-м уровнем она сильна и сама согласилась ехать, однако, как так вышло-то, а, так, что-то лицо у тебя знакомое, пригляделся к ней внимательнее, пытаясь вспомнить, где я ее видел. Прозвище Бойсти ничего мне не говорило, а вот взгляд засел в памяти, только не получалось найти нужную полку в чертогах разума. Бойсти, аккуратнее, мы не знаем, что от него ожидать, сказала девочке женщина, что держала меня на прицеле своей винтовки. Точно. Вспомнил я, наконец, кто она такая. Малявка. Я удивлен, что ты жива. А где Фунда, Лайт, Харди? Почему ты вообще от Кайзера ушла? Девочка посмотрела на меня с удивлением, наверняка вспомнив, кто я такой. Старик, ты его знаешь? Спросил девочку их командир. Да, он спас меня из плена, отозвалась она. Только в тот раз он больше был похож на человека, а теперь какой-то уродливый год. Эй, я вообще-то все слышу. Тут же поспешил среагировать я. Вообще, какого пимбрака ты уже тридцатка? Ты чем занималась все это время? Ты мне не отец, чтобы такое спрашивать. Чем хотела, тем и занималась. Девочка показала мне язык. Парень, проваливай, пока я тебе колено не прострелил, снова подал голос командир. Нам сейчас не до разговоров. Ошибаетесь. Для разговоров сейчас самое время. Ушел в рывок и оказался прямо перед ним. Глава вторая. Ох, как быстро они отреагировали на мое резкое сокращение дистанции. Несколько человек дернулись назад, споткнувшись. Особо неудачливые свалились прямо с броневика. Те же, кто был более хладнокровен или и так находился на достаточно безопасной по изменению дистанции, просто заново взяли меня на прицел. Стихийники, что до этого были готовы ударить по площади, сменили свои плетения на другой тип, лишь бы не задеть своих. Ну, а девочка просто сжала кулак, пытаясь схватить меня в свою способность. Вместе со мной, замерли стоящие со мной рядом, как-то слабенько, с легкостью смог сдвинуться с места. Да, воздух стал намного плотнее, но не настолько, чтобы попытаться остановить меня. В прошлый раз результат был более впечатляющим. Синхронные выстрелы из нескольких винтовок разорвали тишину местности, а пули, прорвавшись через марево, были остановлены моим доспехом. Я улыбнулся, ведь не повесь святая на меня анафему, итог получился бы совсем иным. Впрочем, я знал, что произойдет все именно так, поэтому и вел себя столь вызывающе. Среди этих людей никто не способен что-либо мне сделать, когда как я, могу все. Какие вы агрессивные. Моя улыбка не несла в себе угрозы, хотя с нынешним лицом, ни на что кроме этого, она, наверное, уже не способна. Конечно же, одного раза им было недостаточно и меня в буквальном смысле стали расстреливать. Малявку же оттащили в сторону. Не обошлось и без способностей, что лились отовсюду безумным фейерверком. Для интереса я развернул щит с броней, чтобы оценить, как они смогут защитить от пламени, ветра, воды и даже земли. Что интересно, самые убойные удары были именно от стихии земли. Стихийник атаковал со спины. Делал он не стандартные колья, а поднимал пласт плотной земли и, сдвигая его в сторону, наносил удар острым углом. Такую технику я видел впервые и тем более, сомневаюсь, что она пришла бы мне в голову, будь я на его месте. Тем не менее, ее эффективность впечатляла. Да, ущерба я никакого не получил, однако каждое столкновение сопровождалось некоторой болью, что впитывал в себя амулет. Замечательное решение. Приличный вес и плотность, вкупе с малой площадью воздействия, не требует большой скорости, чтобы сильно ударить. Правда, контроль над этим требуется не слабый, да и уйти от этой атаки просто. Я же просто не стал этого делать, чтобы все присутствующие поняли тщетность своих попыток. Не стрелять. Наконец приказал командир. Сказал прекратить огонь. Повторил он свои слова через пару секунд. Мое терпение полностью окупилось, стоило увидеть их выражение лиц. Непонимание, страх и чуть ли не отчаяние сейчас отражалось в их глазах. Они поняли совершенную ими ошибку, осознали разницу между нами и чувствуют свою обреченность. Сейчас они смотрели на свою смерть, причем сами своими действиями подписали себе приговор, решив напасть на меня. «Да что ты, черт возьми, такое!» – прохрипел их командир. «Вам, отребье, вообще-то вопрос задал, мое тело начало чадить дымом. Четкий вопрос, и я хочу получить такой же четкий ответ. Старик, мы идем на некроманта, среди всех взрослых, только мелкая меня не боялась. Впрочем, она и раньше была смелая, а являясь моей знакомой, тем более стала говорить от лица всей команды. Или она полагает, что у меня не поднимется рука на ребенка. Как наивно. Ясно. Тогда возвращайтесь обратно. Вы бесполезны. Тебе-то какое дело? Меня такая же цель, и вы будете только мешать. Стоит их сразу отправить в обратный путь, иначе они бессмысленно погибнут. Если ты нам поможешь, то мы обязательно справимся. Командир, по всей видимости, решил, что раз я не напал на них после их попытки меня прикончить, то это шанс получить могущественного союзника. Неужели им так необходимо самим расправиться с Марфиной? Вам дала прикурить жалкая кучка вампиров, а дальше их будет только больше, не говоря о еще более сильной нежити. Отбросы вроде вас мне не нужны, пояснив это, я просто начал их обходить как незначительное препятствие, которое не стоит траты сил. Мы знаем, где она находится. Попытался сделать попытку командир, тоже. Мы пригодимся. Вы умрете раньше, парировал я. Нас есть транспорт. Еще одна попытка. Быстрее ваших ржавых корыт. Нас есть вкусная еда, неожиданно для меня вставила свое предложение мелкая. Я остановился и посмотрел на нее. Продолжай, вкусная пища уже более серьезное предложение, чем все их предыдущие потуги. Нас в общине есть один помешанный на еде повар. Он считает, что хорошая еда стоит на одном уровне по необходимости с качественным снаряжением и боевой подготовкой, вот и снабдил нас в дорогу яствами. Их я тебе, старик, и предлагаю в качестве оплаты. Оплаты за что? Охранника в детском саду. Нет, всех нас. Я как сказал, для меня вы все дети, которых нужно опекать. Вы бесполезны в бою, все до единого. Почему ты считаешь, что дальше будет хуже? Заговорил до этого молчавший парень. Он не выглядел как боец, да и уровень его оставлял желать лучшего. Может быть, некромант еще не обзавелся кем-то сильнее вампиров. Это шанс покончить с ним сейчас. Вы общались с вампирами? Неожиданно для них спросил я. На этот вопрос все посмотрели на меня с недоумением. Ты успел пообщаться? Спросил меня все тот же парень. Ага, перед тем как его сородичи решили попробовать вас на зуб, один из них решил поболтать со мной. Они разумны. Клише. Как бы, ты его не убил. Теперь командир сомневается во мне. Это видно потому, как он держится за свой автомат. Знает, что ничего он мне им сделать не сможет, но оружие в руках успокаивает. Зачем? Интересно же. Разумные трупы. Зачем мне на него бросаться вот так сразу? Это же нежить. Враг. Вы слишком ограничены. Вы не открыты для нового. Влияние святой, да. Впрочем, это не важно. Суть в том, что только сейчас, вблизи от некроманта, я увидел вампиров. Они как элитная охрана находятся рядом со своим повелителем. А теперь представьте, какие типы могут находиться непосредственно подле него. Уже и сам был уверен, что могу встретить кого-то очень крутого. С твоей помощью мы справимся, уверенно заявил командир. Нас не нужно опекать как детей, нам не нужна защита. Нам нужна помощь в трудную минуту и только, добавил он. Что ж, на таких условиях можно сотрудничать, согласился я. Ты любишь поесть, старик, усмехнулась малявка. Несколько бойцов посмотрели на нее обвиняющие. Боятся, что я передумаю после ее острых слов. А это прикольно. Просто ваш повар прав. Питание крайне важно, а хорошая еда может держать боевой дух в тонусе. Короче, несите жрать и везите меня. Я в наглую залез на броню и устроился на ней как барон. В ожидании пищи, достал из инвентаря вилку, чем ввел людей, заметивших это, в ступор. Они впервые видели эффект пространственного типа. Приятно удивлять посторонних своими возможностями, а уж сколько у них в глазах было зависти, я и представить не могу. Частью договора с их стороны занялась мелкая. Она скрылась внутри бронемашины и пропала там на пару минут, вернулась с несколькими контейнерами, которые и передала мне. И действительно, пища одним своим видом пробуждала аппетит. Она даже уложена была так, что хотелось ее немедленно съесть, не говоря про запах. Причем еда на данный момент холодная. В подогретом виде, я так себе представляю, будет намного лучше. Следующие несколько минут на меня работал огневик в роли кухонной плиты. Машины тем временем тронулись с места, двигаясь к прежней цели. Про мое присутствие никто не забывал, так и стреляли глазами. На 9, 11 и 12 часов метрах в 300 скопления нежити, решил я предупредить всех, предварительно просканировав местность. На плюс-минус 3 часа, тоже. Ты их видишь? Спросил меня командир. На его слова я показал амулет. После прочтения свойств артефакта, он кивнул и отдал распоряжение для второй машины. Приближаются к нам. Кивнул, на это действие он приказал остановиться и приготовиться к бою. Сколько их? Столько же. Среди них есть вампиры и умертвия. КХМ. В большинстве. Короче, вы обречены, спокойно оценил я их шансы. На мои слова только горько усмехнулись. Наверняка встречаться с кровососами снова, у них нет никакого желания. Нам нужно справиться. Кроме нас, некроманта никто не остановит. Один из бойцов попытался ободрить всех клишированной фразой. Справлюсь с ним, один, вам там нечего там делать, с улыбкой сказал я, смотря на этого самоуверенного идиота. Старик, давай без этого, ладно, вмешалась малявка. Как и договорились, станет жарко, ты вмешаешься, а пока сиди и не отсвечивай. Хозяин-барин, пожал я плечами. Теперь, подумай о том, мелочь, что ваше жарко и мое, может отличаться крайне кардинально. Нет уж, давай ты будешь учитывать градус опасности, исходя из боеспособности группы, лады. Это когда сила определяется самым слабым участником. Смекнул я, догадавшись, что имеет в виду девочка. Тогда мне нужно уже начинать делать за вас всю работу, как бы. Я указал на девушку, что не имела уровня и тряслась, с трудом держа винтовку в руках. Может, стрелок из нее и хороший, но вот без храбрости, как боец, она уже бесполезна. Давай только без этого, вздохнув, сказала малявка. Я даже удивился ее тону, так как вела она себя не как ребенок. Приближаются, сообщил один из стрелков и сделал первый выстрел. Наблюдая за противниками, я удивился тому, что стрелок смог одной пулей поразить одновременно умертвие и вампира, что скрывался за ним. Затем пуля свернула, задев обычного немертвого. Три пораженных цели в начале боя – хорошая заявка на победу. Возможно, у них не все так уж и плохо в плане боеготовности. Оказалось, святые пули – крайне эффективное средство против порождения некроманта. Стоит ими попасть в нежить, даже если это всего-навсего царапина, то та сразу же лишается некроэнергии. Сперва я полагал, что на вампирах такая фишка работать не будет, но против фактов не попрешь, святость действительно эффективна. Теперь я жалею, что передумал брать с собой святую, тут даже самое слабое поможет. Игроки же меня немного расстроили. Да, они впечатляли своей подготовкой, только вот заточены были на площадные атаки, так что их удары развоплощались, стоило стрелкам случайно попасть в огненную стену или любое другое творение способности игроков. Однако это, все же являлось частью их командной работы, так как всполохи пламени, оседающая вниз земля и подобные удары за счет своей объемности отвлекали внимание противника, позволяя пулям настигать свои цели незамеченными. Добрая половина нападающих полегла еще на подходе, а перед ближним боем их количество сократилось еще вдвое. В итоге эта кучка опущенцев меня порадовала настолько, что я решил вмешаться в бой. Мне стало интересно, как они будут разбираться с кем-нибудь посильнее, а чтобы дошло больше людей, сил особо не жалел, выкладываясь в рамках своих возможностей без доступа. Впрочем, одного этого было достаточно нежити, чтобы она закончилась за несколько секунд. не говоря о постоянно работающем артефакте против некроэнергии. «Спасибо», — поблагодарил меня командир отряда. «Не трать мое время на пустые слова, отброс. Двигаем дальше», — снова уселся на свое место, уткнувшись в интерфейс. Стоило разобраться в одной любопытной задаче. Почему мой уровень над головой выше, чем фактически в интерфейсе? Вроде как артефактов, что должны путать чужие взгляды, на мне нет. Странно это все. В поисках ответа углубился в логи, не забывая при этом сканировать округу. Транспорт шумный, вся нежить узнает о нас сильно заранее и пойдет в атаку. Не знаю, на что рассчитывали эти опущенцы, но, по моему мнению, тихой сапой им идти было бы безопаснее. «Старик, а где твой пес?» — спросила меня мелкая. Она, единственная, кто не держал под прицелом округу или в принципе была как-то занята. «Отвечу, если ответишь на вопрос, заданный мной ранее», — покосился я на нее. Не только ей интересны некоторые детали. Девочка хмыкнула и отвернулась. «Ага, она не помнит то, о чем я ее спрашивал, либо просто не хочет говорить. Скорее первое, чем второе. Впрочем, в любом случае я узнаю это у самого кайзера». Дальнейший наш путь проходил довольно спокойно. Я предупреждал их об опасности и указывал численность нежити, а также направление противника, после чего мы встречали его в полной боевой готовности. К моему удовлетворению, потерь среди личного состава удалось избежать. Большую роль в этом сыграло наличие святой воды и вмешательство малявки. Она была как щит, что останавливал прорвавшихся в ближний бой особо шустрых тварей. Меня поразила ее способность, так как она позволяла хрупкой девочке в несколько ударов превращать кости нежити в труху. Воистину, мастер дробящего урона, по-другому и не скажешь. Я уже думал, что мы, таким образом, легко подберемся к некроманту вплотную, так как по пути сильно проредили армию нежити, но в зоне поиска попалось новое творение Марфины, из-за которого я остановил машины. Впереди, Химера, я полагаю, из-за непонимающих взглядов пришлось пояснять подробнее. Большая тварь, сделанная из множества трупов, размером примерно с грузовик. Вместе с ней куча мелочи, где довольно много вампиров. Присутствие последних крайне нежелательный для нашей группы момент. Конечно, очередь из даже одного автомата с легкостью выбьет некродух из громадины, но само присутствие такого крупного противника будет заставлять отвлекаться на него, а тем временем проворные кровососы смогут преодолеть поредевший шквал огня. «Твой план, командир, решил отдать мне бразды правления. Разумно. Работаете по старой схеме, но отрядите двух автоматчиков, чтобы они сосредоточили огонь на Химере. Остальным даже смотреть в ее сторону запрещено, иначе нас зажмут», — предложил я выход. «Каждый должен делать свою часть работы, или мы превратимся в бестолково огрызающуюся толпу». «Понял», — ответил командир и стал отдавать распоряжение. «Я же приготовился использовать С-доступ. Как бы этого не хотелось, но сейчас сковывающий дым мне может пригодиться. Слишком много противников, слишком много направлений атак. Нас уже окружают и наверняка накинутся со всех сторон». Я корректировал людей, безбожно распыляя огневую мощь по разным направлениям в зависимости от действий противника. В итоге на каждую сторону вышло по два ствола и один игрок с площадной атакой. Думаю, патронов мы сейчас потратим крайне много. Надеюсь, здесь мои объекты любопытства не полягут. Иначе самому придется решать вопрос с некромантом. В скучном одиночестве. Быстро и без затей. Конечно же, на нас навалились одновременно. Такое впечатление, что у них есть ментальная связь, настолько их действия были похожи на сужающиеся тиски. И опять встречный огонь находил свои цели, забирая по 3-4 неупокоенных души за раз. Очень удачное начало, учитывая, что громадину положили, считай, в самом начале. Химера и вправду оказалась огромной, страшной, сшитой из многих мертвецов. Ей действительно не хватило одной пули. Впрочем, стоило стрелкам сосредоточить огонь на конечностях, как та упала, потеряв всю мобильность. Дело оказалось за малым – расстрелять тело. Затем стрелки присоединились к остальным обороняющимся. Вот что значит правильный боезапас. Без него, святых пуль, даже со способностями, группа не вытянула бы этот бой. Молодцы, подготовились. Теперь я вижу, что у них есть шанс одолеть некроманта. Что любопытно, как оказалось, внутри бронетранспортера, десантный отсек был практически доверху забит запасными патронами и оружием на замену. Ну и литры святой воды. Где они откопали такое богатство, я не спрашивал, да и не интересно мне это, однако подготовилась группа основательно. Чем дольше я с ними нахожусь, тем больше во мне уверенности, что эту миссию они вытащат. Конечно, меньшими опущенцами они от этого не стали, все такие же отбросы, что и до этого, только вот мой интерес в успехе их акции начинает приобретать азарт. Мне интересно, а ведь некромант уже очень близко. Хоть сейчас и ночь, я помню эту дорогу. Я помню, что недалеко отсюда на меня напала королева. И тут, недалеко, я похоронил Марфину. Глава 3. Поиск, наконец, смог показать место, где я похоронил Марфину и покончил с королевой. Надо сказать, увиденное меня не обрадовало. Карьер гигантских размеров, заполненный некроэнергией и кишащими там неупокоенными всех видов, включая несколько совершенно новых тварей. Абзац, только и произнес я, смотря в пустоту. Что там? Ты уже видишь некроманта? Тут же спросил меня командир. Остальные бойцы тоже навострили уши. Да в бездну некроманта. В смысле в бездне он, не сразу сообразил, как им сообщить об увиденном. В смысле там бездна, кратер, полностью заполненный немертвыми. В центре кратера, в паре метров над землей парит тело, а вокруг него бродит нежить. Поиск уловил движение еще и в воздухе. Охренеть, там драконы. Распознал я трех тварей, что кружили над могилой Марфины. Драконы, костяные. Задал вопрос один из бойцов. Нет, из плоти, ответил я ему. Только это не химеры, а полноценные монстры. Значит, не страшно, одной пули им хватит. Моя винтовка бьет на километр, он показал мне свою СВД. Да, такой игрушкой подбить большую птичку не проблема. Причем стрелок из него хороший, в деле я его уже видел. Что по новым видам? Подал голос командир. Парень зрит в корень. Невиданная доселе нежить вполне способна оказаться могущественнее вампиров. А это проблемы. Вижу лича. Одного всего. Зато хватает монстров, похожих на гончих ада. Много химер, очень много. Еще больше вампиров. Они будто управляют остальными тварями. Некоторые из кровососов на вид сильнее, чем другие. Возможно, это высшие, пояснил я увиденное. Гули. Или это умертвия. Разобрать сложно, но от обычных немертвых они отличаются только более мелким телом. Значит, пришло время минометов. Со зловещей улыбкой произнесла мелкая. Ее примеру последовали остальные бойцы. У всех улыбки превратились в оскал. Похоже, они ждали этого момента с нетерпением. Я даже залюбовался их видом. Прям красавцы. Несколько бойцов тут же пропали внутри броневиков. Минометы. Не понял я. Неужели они заранее приготовились к столь сильному сопротивлению? Найкрас, нам нужно примерное расстояние до кратера и его размер, обратился ко мне командир. Одновременно с его словами из люка бронемашины, нырнувшие туда бойцы, один за другим передавали сложенные минометы. Полагаю, подкидыши тоже освещены, решил уточнить я. Одно дело пули, их довольно просто сделать, а вот гранаты уже намного сложнее. Да, кивнул командир. От взрывов толка особого не будет, а вот осколки соберут свою жатву в полной мере. Лихо вы это придумали. Царь одобряет, восхитился я их подготовкой. Все, для меня они теперь не опущенцы. И это уже приличное достижение. Ладно, сейчас прикину расстояние. В течение 10 минут народ развернул минометный порядок. Я же рассчитал дистанцию до цели. При решении этой задачи мне сильно помогло описание своего артефакта. Там как раз написан предел видимости сканера, а кратер находился на самом краю доступной видимости. Если бы не это, я наверняка безбожно ошибся бы с расчетами. Все готовы? Спустя некоторое время, спросил командир. Ему синхронно кивнули. Тогда погнали. Спокойно приказал он, и первые гранаты улетели в небо. Первый же результат атаки ковровой бомбардировки заставил мои губы расплыться в улыбке. Армия нежити стояла так плотно друг к другу, что досталось ну очень многим. Осколки собрали свою жатву, испаряя некроэнергию из тел немертвых, превращая их в прежние, обычные трупы. Как же там сразу твари заметались в поисках противника, а ведь смертельный дождь продолжал сыпаться на них непрерывно, и осколки прошивали гнилые тела, полностью лишая их какой-либо инициативы. Как же приятно было наблюдать эту картину. Армия нежити просто таяла на глазах, не в силах бороться с карой, что несли им творения человеческого разума. Да, в создании оружия мы хороши, драконы летят сюда. На 12 часов, предупредил я всех. Летающие твари смогли заметить вспышки света и по ним определили наше местоположение. И да, вся армада пришла в движение. Словом, вы обречены. Оценил я их шансы на успех. Пара минут и здесь будет не протолкнуться от нежити. Наверняка драконы как-то передали результат своих наблюдений высшим вампирам, а те в свою очередь, личу. И как результат, он погнал всех в бой.